Приехавшая с дачи сестра Татьяна тоже не высказала восторгов по поводу нового качества жизни. Петров ее прямо спросил: «Чего ты носом крутишь? Что тебе не нравится?» «Ты мне не нравишься. Зачем маму удовольствия лишил?» «Я лишил?» — возмутился Петров. «Удовольствие за бабой Клавой подтирать? Сестричка, у тебя все дома?» — он постучал пальцем по лбу. «Думаешь, ты один, правильный и умный? Одним махом всех побивахом? Ничего подобного. Для мамы подъездная эпопея как отдушина была. Кого она целыми днями видит? Больных отца и лентяйку. Чем занимается? Горшки за ними выносит. А тут она для общества что-то делала. Интрига закрутилась. Кровь быстрее побежала. У нее интерес появился, новые переживания. Для тебя это, конечно, мелко, смешно и абсурдно — воевать с придурочной бабой Клавой, обсуждать с соседями выходки подростков-вандалов, а для мамы — настоящая жизнь. Ой, Пашка, ей ведь 60 лет скоро. Помнишь, как выглядела куколка? А за последний год, как с папой случилось, в раз постарела. Но тут, смотрю, опять волосы стала на бигуди накручивать, прическу сделает, фартушек наденет, перчатки резиновые в тон, швабру в руки и ступеньки мыть. Петров считал сестру незаурядной личностью. Татьяна обладала цепким умом, хваткой, выносливостью, была энергична, не пасовала перед трудностями. Она бы добилась многого, если бы не поставила себе планку вровень с той, выше которой не мог подняться ее муж Андрей. Хороший парень, но недалекого ума. Их бизнес, толчок которому дал Петров, магазин электроники, за 10 лет практически не увеличился. Он давал им возможность сносного существования, но не более. Вместо того, чтобы бросить силы на расширение дела, они ехали на дачу и сажали овощи. Андрей любил ковыряться в земле. Он постоянно чинил старенький автомобиль, вместо того, чтобы заработать на новый. Татьяна вслед за мужем отрабатывала шаг на месте. Семейное счастье было для нее важнее богатства и успеха. Сестра определенно лучше понимала настроение мамы. Смотрела на подъездную баталию с неожиданной и правильной позиции, но и у Петрова были принципы, которыми он не собирался поступаться. «Моя мама подъезды мыть не будет», — сказал он жестко. «Заруби это себе на носу. Если ты такая умная, найди для нее занятие более приличное, понимаешь? Наймите сиделку, домработницу, хоть штат отдельный для отца и лентяйки. Вот сберкнижка на твое имя, сумма порядочная, на зарплату консьержкам и для мамы». «Ты считаешь, что все проблемы можно решить с помощью денег?» — вздрогнула Таня. Брат ответил туманно: «Если бы я так считал, то не сидел бы сейчас здесь». Татьяна решила сменить тему. «Я с Зиной разговаривала. Ты почему домой не звонишь?» «Позвоню». Он не выполнил своего обещания. Между Петровым и самыми близкими, женой, сестрой, родителями, будто кошка серая пробежала. У него не было желания объясняться, утрясать, сглаживать. Само пройдет. О двух крупных суммах, которые он снял с семейного счета на ремонт и на сберкнижку Татьяне, он ничего не сообщил Зине. Ей оставалось только строить предположения. Потом Петров много раз будет мысленно возвращаться к своему отъезду из Омска, задаваться вопросом, почему решил ехать поездом, а не лететь самолетом. Кроме бредовой идеи увидеть Сибирь из окна, ему ничего не вспомнится. В купе заглянул коротко стриженный мужчина. Посмотрел на молоденькую беременную соседку Петрова, потом на него, обрадовался. «Мужик, я через два купе. Соседка попалась. Не поменяешься?» переходи ко мне, а женщины пусть тут».